ты где? Рисует видение, ломает сознание повелитель тела. Окружение скрывается под дымом тумана, покрыто крышкой, чтобы не выкипало. Много неизвестного под занавесом, мало того, что начинается заново. На лицо милые лицемерные ублюдки, антимирные рабы царя Иудского. Находятся добрые люди под давлением, на маятнике гипноза. В параллели разум, что был свой, отдан другому, и душа тоже оказалась дьяволу продана. Неужели так и будут злу подавляться? Неужели так и будет это продолжаться? Нет, все будет иначе, как раньше. Не надо вестись на поводу уже падших. Наблюдая за маятником, вводя глазами, смотря в глаза, по-другому прогибаясь. Это опасность, что владеет нами. Под гипнозом зла находимся и мы с вами. Наблюдая за маятником, вводя глазами, смотря в глаза, по-другому прогибаясь. Это опасность, что владеет нами. Под гипнозом зла находимся и мы с вами. В людских глазах я вижу только ненависть и злость. Я сам по жизни словно цель, бы раздирая свою кость. Я вижу вас насквозь, и мне достаточно лишь часа, чтобы понять, кто вы без масок. Стараешься понять, кто вы на самом деле. Ведь вы меня понять сейчас навряд ли бы сумели. У вас другие ценности, другие в жизни цели. По данным разговоров много треков уже спели. И часто в этой жизни попадаются гнилые. Они отбросы общества, кого не умертвили. На них одеты маски, за которыми Иуды. Эта система множится, и с ней бороться трудно. Кругом я вижу гнили, мне плевать сразу охота. И раскрывая суть, то сразу лезет рвота. Лишь потому, что ты сначала им всем доверял. И раскрывая суть, ты многое узнал. Наблюдая за маятником, вводя глазами, смотря в глаза, по-другому прогибаясь. Это опасность, что владеет нами. Под гипнозом зла находимся и мы с вами. Наблюдая за маятником, вводя глазами, смотря в глаза, по-другому прогибаясь. Это опасность, что владеет нами. Под гипнозом зла находимся и мы с вами.